Информационные завалы. Буквально на прошлой неделе я жаловалась мужу, как много, до нелепости, много газет и журналов мы выписываем. Каждое утро на полу в прихожей лежит толстая стопка. Столько новостей, информации, мнений, страница за страницей. Все это надо просмотреть. Почти не остается времени на то, чтобы умываться, одеваться и питаться, не говоря уже о работе. На чтение газет уходят все выходные. Люди гуляют, делают покупки, возятся в саду, общаются. А у меня 40 с лишним приложений, цветных и не очень. И все их нужно прочесть, прежде чем с утра в понедельник доставят очередную партию бумаги. Тем временем непрочитанные еженедельные, ежемесячные и прочие журналы скапливаются на горизонтальных поверхностях по всему дому. Когда я вхожу в какую-нибудь комнату, они вопят: «Прочти меня! Прочти меня!» А если и не вопят в голос, то ощущение именно такое. Вот почему на прошлой неделе я объявила, что отказываюсь от подписки на все газеты. Причем не на время отпуска, а навсегда. «Я напичкана информацией», — сказала я. «Мой мозг ее больше не переваривает». Критической точки я достигла вчера, осознав, что смотрю отборочный матч по крикету, одновременно слушаю репортаж с матча по крикету по Радио 4 и читаю статью на ту же тему в спортивной колонке Daily Telegraph. И все равно не понимаю правила, по которому игроки проходят участок перед воротами. «Произойдет что-нибудь из ряда вон, куплю газету в киоске за углом», — сказала я мужу, который вряд ли слушал, но на всякий случай кивнул. Проходя мимо переполненных мешков для макулатуры, заметьте, множественное число, я каждый раз порываюсь позвонить в агентство распространения печати и сообщить им эту недобрую новость. Но так и не собралась. Я все представляла себе, с каким лицом работник агентства будет жирно вычеркивать наш мегазаказ в своем журнале учета. Ведь такое печальное событие наверняка очень серьезно отразится на доходе его семьи. А вдруг ему придется забрать ребенка из частного детского сада? А вдруг глава семьи покатится по наклонной плоскости долгов к неизбежному банкротству? Запьет, в итоге разведется, и ему разрешат видеться с детишками только каждое второе воскресенье. Ладно, ладно, хватит. Я встала, походила по комнате, успокоилась. Разумом-то я, конечно, понимала, что мой отказ от подписки не приведет нашего агента к безвременной смерти от цирроза печени. И тем не менее. Сегодня утром муж объявил, что получил захватывающее письмо от женщины по имени Дороти Аддео. Я вырвала у него письмо. Дороти писала: «Поздравляем вас, мистер Бродвей. Ваш дом в Лестере попал в вероятную зону грядущего великого события». Я задумалась. Что за великое событие такое? Встреча нового тысячелетия? Читаю дальше. «Представьте утро, мистер Бродвей. Вы готовитесь к рабочему дню. Решаете, что приготовить на завтрак или какой костюм выбрать. Заслышав шум на улице, вы спешите к окну и видите, что перед домом остановился фургон службы безопасности. Из него выходит солидный седовласый джентльмен с чемоданчиком, пристегнутым к запястью наручниками. Шагая между охранниками, он уверенно направляется к вашей двери. Звонок. Вы отпираете, и вас приветствует Дэйв Сейр, член призовой комиссии издательской клиринговой палаты. Мистер Бродвей, вы стали мультимиллионером, и я привез вам выигранные миллионы. С этими словами он отпирает чемоданчик, и прямо перед вашими глазами лежат 2 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов наличными. Клянусь, вы никогда не чаяли увидеть столько денег разом, тем более наличными. По обилию восклицательных знаков можно судить, что Дороти уже разволновалась. Но, к счастью, эстафету принимает Дэйв Сейер. Он пишет моему мужу. «Дорогой кандидат в победители, если вы выиграете наш приз в сумме 2 200 000 фунтов, мы тут же окажемся у ваших дверей вместе с телерепортерами, чтобы ваш триумф видела вся страна. Как наш друг и потенциальный миллионер, вы понимаете, что дать вам столько денег мы можем лишь одним способом – продавая журналы». Я так и не дочитала до конца, поскольку обнаружила предусмотрительно приложенный к письму глянцевый листок с образцами обложек журналов, каждый размером с марку. Среди журнального мусора, вроде хор и орган, декоративные карпы, мускул и фитнес, нашлась марка лондонского книжного ревю. Я ее вырезала и приклеила на купон для розыгрыша призов. Отныне по утрам буду дежурить у окна, с нетерпением ожидая шума на улице.